Обратный путь я проделал на одном дыхании и нисколько не устал. Зато нагулял волчий аппетит. Я провел некоторое время в отеле, приводя себя в порядок, но завтракать решил в городе, так сказать, ближе к народу. Выбрал крохотное уютное кафе на улице маршала Жефре, где съел порцию эльзасских блинов с вишней и выпил большую чашку капучино. Пешком прогулялся до площади Массена. По дороге сделал еще один звонок на заветный парижский номер и опять услышал, что хозяев нет дома. Ветер тем временем поутих, люди толпами повалили на английскую набережную. Я двигался в общем расслабленном ритме, словно танцую сальсу. Меня посещали необычные мысли. Мне никуда не нужно было спешить. Я мог поехать в казино в Монте-Карло или посидеть перед матиссовским натюрмортом с гранатом в музее на холме Симес. Мог отправиться в клуб какой-нибудь Гранд Экскуриаль или прогуляться по улочкам, описанным Мураме на горе в его обещании на рассвете. Мог вообще никуда не идти. Просто присесть на скамейку в одной из романтических аллей в садах Альберта I и радоваться жизни. Что я и сделал, рассматривая группу немолодых французов, играющих неподалеку в шары. По сути, я отдыхал. Иван так и сказал. Если твой вариант задействован не будет, засчитаем тебе эти 2 недели как отпуск. А в счет оплаты в отеле удержите годовую зарплату? Не преминул спросить я. Но он только отмахнулся. Брось свои штучки, не доводи все до абсурда. Как будто отпуск под дамокловым мечом выброски на холод не есть сам по себе абсурд. Все равно, что сказать, спи, Дмитрий, расслабляйся, но помни, в любой момент мы можем приказать тебе прыгнуть с 10 тысяч метров и вступить в бой с черными леопардами. А пока что отдыхай и ни о чем не думай. Или уложить в постель с очаровательной девушкой и приставить к затылку пистолет. Оттянись свое удовольствие и не волнуйся, может, я и не выстрелю. Я бы еще долго моделировал картины злодейского отношения руководства к моей хрупкой и чувствительной натуре, но, к счастью, отвлекся. Мимо, еле передвигая ноги, прошел высокий, высохший и согнутый, как удочка, француз очень пожилого возраста. За ним, на 3-метровом поводке, брела, обнюхивая окрестные кустики, аккуратно подстриженная и расчесанная болонка, которая выглядела более ухоженной, чем ее хозяин. Из этого можно было сделать вывод, что никакой он не хозяин, а хозяйский слуга, нанятый специально для выгуливания домашней любимицы. Рядом с болонкой терлась грязная и лохматая дворняжка. Забегала то с одной, то с другой стороны, обнюхивала, заискивающе поскуливала. Похоже, она завидовала товарке, хотя была совершенно свободной, а та находилась на поводке, пуская длинным. Да и сама болонка, судя по высокомерному безразличию, считала, что хорошая еда, слуги, парикмахеры и визажисты вполне оправдывают поводок, тем более почти не ограничивающий свободу. Ну, все как у людей. Наблюдая за объектами моих философских рассуждений, я даже голову повернул вслед так, что чуть не вывихнул шею. «Вы не подскажете, мы попадем так к замковой горе?» – раздался сзади женский голос. Это был очень плохой французский. Сперва я даже подумал, что ко мне обратились на старинном прованском диалекте, на котором общались герои средневековых рыцарских романов. Обернулся, медленно и степенно, насколько позволяли доспехи, и сразу перескочил из средневековья в другую эпоху. Передо мной стояли 2 молодые девушки приятной наружности, причем одна из них явно была актрисой из этого, как его, города грехов. Забыл имя. Симпатичная такая, Кэти Холмс, что ли? «Вам нужно спуститься к набережной Соединенных Штатов и повернуть в старый город», – сказал я. «Вы заблудились?» «Блин, ну ты корова! Я же говорила тебе, что не туда идем», – полушепотом сказала по-русски «Кэти Холмс» в кавычках и дернула подругу за короткий рукав платья. «Если вы не против, я мог бы проводить вас», – предложил я. «Мне по дороге. Я как раз собирался на яхтенную стоянку». «У вас есть яхта?» Глаза девушек заинтересованно округлились. «Конечно, не плавать же нам с вами по этому чудесному морю на ржавом прогулочном катере, верно?» Я обворожительно улыбнулся. «Ох, понты, понты, но действуют, зараза. Бьюсь об заклад и сейчас подействуют». Они посмотрели друг на друга, потом на меня. «Это было еще не вожделение, нет, но времени впереди у нас предостаточно». «Мы согласны», – за обеих отвечает блондинка. «Ну и отлично». «Кстати, вы где остановились?» «В оазисе», — отвечает брюнетка. «Слышали?» «О, да, конечно», — галантно закатывает глаза немец. «Может, он и вправду что-то слышал про какой-то оазис? Но я не встречал этого названия в списках 5 и 4-звездочных отелей. Да и в списках 3 звезды L не встречал, хотя просматривал их, мягко говоря, не очень внимательно». «Ну еще бы! Там даже останавливались Чехов и Ленин», — довольно сообщает блондинка. «Надеюсь, не вместе?» — ужасается Зигфрид Майер. Девушки растерянно переглядываются. «Там не написано». «Ладно, милые дамы, разберемся. Успокаиваю их я». Глава 2. Мощь ракетного щита. 25 июля 2011 года. Ужурский полк РВСН. Сверху бескрайний лес выглядел холодным, дремучим и совершенно диким. Все впечатления, кроме последнего, соответствовали действительности. Потому что на самом деле в густых хвойных зарослях находилась тщательно замаскированная часть ракетных войск стратегического назначения. Личный вертолет министра обороны, комфортабельный, отделанный красным деревом, со спальным местом и туалетом, распугивая ревом двигателя многочисленных кабанов и медведей, на которых иногда охотился озверевший от подземных дежурств офицерский состав, приземлился на большой поляне, которую накануне специально расширили, срубив и выкорчевав несколько десятков огромных елей. Надсадный рев смолк, только винт некоторое время крутился со слабеющим свистом, пока не замер в полной неподвижности, печально опустив концы лопастей. И тут же вокруг материализовались военные, два генерала, с десяток полковников и даже несколько майоров, которые выполняли роль сержантов, находящихся на подхвате при встрече высоких гостей, прибывших на ответственное мероприятие. По трапу медленно спустился сам министр, потом его заместитель, начальник ГРУ, командующий РВСН и сопровождающая мелочь. Участие президента в этот раз не планировалось. Фух, и то хорошо. Ответственности меньше. Контрольный пуск многоцелевой межконтинентальной ракеты тяжелого класса 15А-18М принимал министр обороны Севрюгин. Но он понимал, если опять сорвется, то придется ответить и за молнию, и за воеводу. Так неофициально называли 15А-18М. И присутствует президент или нет, дело не изменит. Все равно он сразу узнает все подробности провала, да еще с красочными деталями. Начальник разведки сообщит по должности, да и другие в сторонке не останутся. Стуканут не по службе, а по душе. Вот тут сколько толстомясых доносчиков с генеральскими погонами. Севрюгин и сам не отличался стройностью фигуры и изможденностью лица, но генералов не любил. Может, от того, что сам оставался гражданским человеком. А потому был лишен красивого мундира и сшитых золотом звезд. А может, потому, что и генералы его не любили. Поляну окружали мрачные огромные ели, между которыми кое-где еще лежал жесткий назреватый снег. Небрежно поздоровавшись за руку с главными начальниками, командующим округом генерал-лейтенантом Осиповым и командиром дивизии РВСН генерал-майором Подбельским, Севрюгин едва заметно кивнул командиру части. Взмахом руки прервал его доклад и, не обращая внимания на остальных, направился к перекрытой маскировочной сетью просеке, где ожидал заново выкрашенный и вычищенный армейский УАЗ с двумя потрепанными пазиками. «По пристойнее ничего не было для министра», – бросил он, недовольно сморщившись. «Или вам высокие гости каждую неделю надоедают? Замучили уже?» Севрюгин специально проверил и хорошо знал, что ни один министр обороны здесь не бывал, и его заместители тоже. Да и начальники более мелкого уровня не часто наведывались в эту глухомань. Тем оправданнее ему казалось собственное возмущение. Неужели не нашлось приличного автобуса? Не говорю «Мерседес», хотя бы и «Карус» вшивенький приготовили. Вопрос был безадресным, и хотя отвечать в таком случае следовало старшему начальнику принимающей стороны, ни Осипов, ни Подбельский отвечать не стали. Наоборот, вопрошающие строго уставились на командира части. «Так сюда ничего не привезешь, товарищ министр?» Виноватый ответил подполковник Тарасенко. «Тем более такую громаду, лес ведь кругом». «А как же вы ракеты доставляете?» — раздраженно спросил Севрюгин. «Военные говорят изделия. Ракетчики используют сленговый термин «карандаши». Ракеты – чисто гражданский термин, в войсках им не пользуются. Но ведь министр тоже был гражданским. За это его и не любили генералы, хотя далеко не только за это. Так это когда было? 20 лет прошло, дороги сгладились, просеки заросли. А К-226, летающий кран, зачем? – мешался Подбельский. Инициативы у тебя нет, Тарасенко, вот что. Да где ж его взять, такой кран, товарищ генерал-майор? Уныло проговорил Тарасенко. Сообщили бы мне, я бы вопрос закрыл. Барственно прогудел Осипов и улыбнулся министру. Компетенция командующего округом не распространялась на полки РВСН. Никакого толку от обращения к нему не было бы. Да и здесь ему было нечего делать, разве что лишний раз засветиться в кавычках перед Севрюгиным. Все это хорошо знали и понимали, кроме гражданского министра, который одобрительно кивнул. Вот именно. Все от инициативы зависит. И брезгливо полез в УАЗ. Остальные начальники расселись по автобусам, а мелюзга пошла пешком. До точки ехать 500 метров, но кажется 5 километров. УАЗ подпрыгивал на стыках бетонных плит, взбивая внутренности пассажиров, как коктейль в шейкере. Севрюгина подбрасывала и мотала на продавленном сиденье. Он был мрачнее тучи. Какого черта делать министру обороны в этом медвежачьем углу? Правда, пуск предстоит важный. Дело в том, что «воеводы» в кавычках стоят на боевом дежурстве уже 20 лет. Ровно столько, насколько рассчитан их ресурс. И сейчас подлежат плановой замене. Но планы есть, а новых ракет нет. Значит что? Покаяться, посыпать голову пеплом – и подать в отставку. Хрен вам, слава богу, не в Америке живем, а в стране победившего счастья. Значит, надо продлить ресурс, провести контрольный запуск. Если один воевода полетит, значит и другие полетят. Тогда составят акты продления на все ракеты и порядок. Пусть стоят еще 5 или 10 лет. А там видно будет, тем более, что через 10 лет расхлебывают ситуацию, станут уже другие. Но сейчас надо министру показать личную заинтересованность в успехе, продемонстрировать, что всей душой болеет за дело. Даже не убоялся лететь к черту на рога, не щадя немалого живота своего. Конечно, при других обстоятельствах так бы и остался он в Арбатском округе, в своем личном кабинете. Получил отчет из этого долбанного леса, доложил верховному главнокомандующему и поехал на дачу. Если бы не обосрались с молнией, а вдруг и сейчас обосрутся? Тогда президент вспомнит про невыполненный гособоронзаказ, про хвалебные отчеты, которые хороши всем, кроме одного. Ими Америку не достанешь. Даже постращает, дескать, в былые времена за такие разгильдяйства расстреливали. Ну, сейчас-то обходятся без крайностей и ошибки легко прощают. Но должность потерять все равно можно. Никак, но никак нельзя обосраться.